Можете ли вы рассказать что-нибудь о его юности или семье? Она покачала головой. Мой муж всегда был очень скрытным в отношении своего прошлого, мсье. Мне кажется, у него было тяжелое детство, так как он не любил говорить о тех временах. Наша жизнь протекала исключительно в настоящем и будущем. Не было ли в его прошлом какой-нибудь тайны? Мадам Рено чуть улыбнулась и покачала головой. Ничего такого романтичного не было, уверяю вас, мсье следователь. Вот это тоже улыбнулся. Право, мы не должны впадать в мелодраматический тон, но есть еще кое-что. Он заколебался. Стонер прервал его поспешно. У них в голове возникла сверхъестественная идея, мадам Рено. Они не больше и не меньше вообразили, что мсье Рено завел роман с мадам Добрейль, которая, кажется, живет по соседству. Щеки мадам Рено залились алой краской. Она вскинула голову, потом закусила губу. Лицо ее дрожало. Стонер смотрел на нее пораженный, но комиссар Бэкс наклонился вперед и осторожно спросил. «Мы не хотели бы причинять вам боль, мадам. Но были ли у вас основания думать, что мадам Добрейль была любовницей вашего мужа?» С мучительным рыданием мадам Рено закрыла лицо руками. Ее плечи судорожно вздрагивали. Наконец она подняла голову и произнесла разбитым голосом. Она могла ею быть. Никогда за всю жизнь я не видел такого неописуемого удивления, какое выражало лицо Стонера. Он был абсолютно ошеломлен. Глава 11. Жак Рено. Трудно сказать, как бы дальше развивался разговор, потому что в эту минуту дверь резко распахнулась, и в комнату широкими шагами вошел высокий молодой мужчина. В первое мгновение у меня мелькнула несуразная мысль, что мертвый ожил. Потом я разглядел у бесцеремонно ворвавшегося к нам человека темные волосы, нетронутые сединой. В действительности это был довольно интересный юноша. Он бросился прямо к мадам Рено, не обращая внимания на присутствующих. «Мама! Жак!» Она обняла его. «Дорогой мой, ну почему ты здесь? Ты же должен был отплыть из Шербура на Анзоре 2 дня назад». Потом, внезапно вспомнив о присутствующих, она с чувством собственного достоинства обернулась. «Мой сын, мсье». «Очень приятно», — сказал Отте, отвечая на поклон юноши. «Значит, вы не отплыли на Анзоре?» «Нет, мсье». «Отплытие Анзоры было отложено на 24 часа из-за неполадок в двигателе. Я должен был отплыть прошедшей ночью вместо предыдущей, но случайно купив вечернюю газету, я увидел сообщение об ужасной трагедии, которая нас постигла». Его голос прервался, и в глазах появились слезы. «Бедный отец! Мой бедный, бедный отец!» Уставившись на него, как во сне, мадам Рено повторила: «Так ты не отплыл!» И затем, с жестом безграничной усталости, она будто себе самой прошептала: «В конце концов, теперь это не имеет значения». «Садитесь, мсье Рено, прошу вас», — сказал Отте, указывая на стул. «Я глубоко вам сочувствую. Должно быть, это ужасный удар — узнать обо всем так, как узнали вы. Однако, видимо, к лучшему, что вам не пришлось отплыть. Я надеюсь, что вы сможете сообщить нам именно то, что поможет прояснить тайну. Я в вашем распоряжении, мсье. Задавайте какие угодно вопросы. Прежде всего, эта поездка совершалась, по-видимому, по просьбе вашего отца». «Совершенно верно, мсье. Я получил телеграмму, в которой отец просил меня без отлагательств отправиться в Буэнос-Айрес, оттуда через Анды в Вальпараисо и дальше в Сантьяго.